Глава 55. Никуда я от тебя уйти не могу. Бывает, что человек человеку по некоторым причинам говорит: «Никуда я от тебя уйти не могу». Слышим это слово у людей, но оно, если рассудить, всякому человеку, какой бы он ни был, неправильно приписывается. Так как не только от простого человека, но и от самих царей, хотя они и длинные руки имеют, возможно уйти и скрыться, что и видим. Потому слова эти «никуда я от тебя уйти не могу» одному Богу приличествует говорить. От Него мы уйти никуда не можем, куда ни побежим, и нигде скрыться не можем, где не вздумаем скрываться. Везде Он нас предваряет, куда бы ни хотели бежать, и там присутствует, где бы ни хотели скрыться. В доме своем находишься, тут Бог. В пути не оставляет тебя Бог. На квартиру пришел, тут Бог. В городе или селе пребываешь, там присутствует Бог. В пустыню или на край земли побежишь, там прежде тебя Бог. В земле или на глубине морской хочешь скрыться, и там Он с тобой. Думаешь, не скроюсь ли во тьме и ночи от Него? Нет, ненадежно это убежище. У нас день и ночь, свет и тьма, но у Бога нет тьмы, нет ночи, а все свет и день. Очи Божии несравненно светлее солнца и взирают на все пути человеческие и проникают в места сокровенные. Сирах 23, 27, 28. Узнал псаломник, что от Бога никуда не уйти, не скрыться невозможно, и воззвал к Нему: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в ад, и там Ты. Если подниму крылья мои поутру и поселюсь на краю моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». И сказал я: «Может быть, тьма скроет меня? Но и ночь есть свет во услаждении моем, ибо ночь не будет темна от Тебя, и ночь будет светла, как день. Какова тьма ее, таков и свет ее». Псалом 138. Некогда бежал было от лица Господа пророк Иона, но десницею Божией удержан и увидел себя в чреве кита, и оттуда той же десницей Божией извлечен на землю. Иона, главы 1 и 2. Никуда от Бога не уйти, не скрыться невозможно. О, бедный грешник, куда ты убежишь от того, который есть везде? И где ты скроешься от того, который все видит? Знаешь ли, куда бежать? От правды Его к благости Его, и от суда Его к милости Его беги. Каково величество Его, такова и милость Его. Сирах 2, 18. И скрывайся верой в пресвятых язвах Христовых. Вот убежище, к которому христиане прибегают и где безопасно скрываются от гнева Божиего. О Иисус, сыны человеческие под кровом крыл Твоих будут благонадежны. Псалом 35. Как птенцы под крыльями птицы, так и грешники под кровом благости и человеколюбия Твоего скрываются. Господи, Ты нам был прибежищем в рот и рот. Псалом 89. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.